Сыновья обо мне по-прежнему помнят, по очереди навещают с воспитанными детьми и разумными женами, разговаривают соболезнующим тоном, с наставительным оттенком «горе горем, но пора и брать себя в руки». Да если б я не держал себя в руках, только маленький беленький внук, оставшись со мной наедине, ничего не изображает, глазенки горят вниманием. Ты старый? Старый. Значит, ты скоро умрешь? Скоро, скоро, недолго тебе мучиться. Сарказм пропускается мимо беленьких мягких ушек. А я умру? Тебя за твои подвиги, возможно, возьмут живым на небо. Я не хочу на небо, там тучи. Ну, тогда отпросишься на землю. А мама умрет? Я не хочу, чтобы мама умерла. Вот мама не умрет, это точно. А папа не умрет? И папа не умрет, он человек солидный. Только я один умру. Это протеста уже не вызвало. Я пытаюсь его развлечь игрой в мячик, но руки не слушаются, мяч ударяет меня по глазу. Боль я перетерпливаю, чтобы никому не портить настроение. Но когда все уходят, я обнаруживаю слева от себя ускользающую, но так и не исчезающую серую тень. Раньше я бы заволновался, начал названивать окулисту, а сейчас, не обращая ни малейшего внимания, так и живу с тенью. Я по-прежнему время от времени зарываюсь лицом в ее постель, покрываю поцелуями ее очки, прижимаю к лицу и дышу ее полотенцем, но уже не рыдаю, а просто прижимаю к губам и долго-долго держу. Особенно вещицы бессмысленные, открывающие неиссякаемое детство ее души, какой-нибудь сувенирный колокольчик с надписью «Дар Валдая», какого-нибудь китайского верблюжонка, какие-нибудь вязаные носочки, шапочки, варежки, коих в комоде я обнаружил полный ящик. Так она благотворительствовала уличным бабусям, торгующим своей пестрой шерстяной продукцией. А вот целый резной ларец маленьких иконок меня прямо ошарашил. Никогда, ни словечком, она не открывала интереса к этой стороне жизни. Не к этой, к той. Мне казалось, ей слишком интересно знать, чтобы думать еще о каком-то там. Когда я придумал свой маленький Тадж-Махал, мне совсем расхотелось видеть сыновей, чтобы не обнаруживать бессмысленность того, что я делаю. Очень уж они умные. Они всячески давали мне понять, надо жить дальше. Так и я был не против. Вам надо, вы живите. Что бы они, интересно, сказали, если бы узнали, что мы с Иркой уже в предпенсионном возрасте играли в жмурки? Ирка была удивительная мастерица так подавать голос, что он звучал, казалось, совсем из другого места. Кто-то из жен забыл на столе рекламную листовку. Они серьезно озабочены будущим своих детей. Детское будущее строил Артек Кэмп. Вас ожидает увлекательное путешествие по миру бизнеса, джунглям экономических законов и налоговой политики, первые шаги в самостоятельном заработке, получение процентов по вкладам и дивидендов, получение патентов и оформление авторских прав. Каждого, осмелившегося открыть свое дело, ждут закон спроса и предложения. PR, реклама и маркетинговые исследования, походы в патентное бюро и многое другое. В конце выезда можно оказаться самым богатым и получить отдельный приз. В этом выезде мы узнаем, что такое деньги и как они работают. Познакомимся с основными экономическими законами, узнаем, кто самый удачливый бизнесмен. Деловая бизнес-игра – свое дело мирового масштаба. Образовательная программа – разговорный английский. Потихоньку я начал блуждать по интернету, не слышно ли чего новенького в моей родной акустике. Я давно подумывал о чем-то вроде стетоскопа для матушки Земли. Случалось, даже прикидывал то одну, то другую схемку, но никак не мог найти достаточно чувствительного пьезокристалла, чтобы человеческое ухо могло расслышать. Недра звучат по-разному. У каменных газоносных губок и безмолвных, будто бы нефтяных залежей, одни голоса, у медных и урановых руд другие, у золотоносных и угольных жил третьи, четвертые, пятые. Но превращать манящую грезу о голосах земли в реальное дело жизни меня как-то не тянуло. Жизнь и была моим делом. И мне довольно было видеть краем глаза блуждающий огонек мечты на обочине нашего счастливого пути. И только когда счастье сгинуло, Я принялся ловить этот огонек и нашей, и англоязычной сетью, а когда в сети запутывалось что-нибудь особенно пикантное, уже начал задерживаться на сплетениях, возвращаться к жизни. Правда, от порнухи взгляд отдергивал, как ужаленный. В задумчивости почесал пальцем бок и прорвал майку. Все поползло. Но Тадж-Махал свой я доведу до конца. До моего конца. В почтовом ящике обнаружился линялый буклетик на нищенской бумаге. Женщина в белом возлагает цветы к надгробной стелле из серенького рябенького гранита. «Какая надежда существует для любимых умерших?» — прочел я при свете полуослепшей лампочки. С тех пор, как меня покинул Орфей, я твердо знал — никакой. И все-таки принялся разбирать меленькие буковки, доломоты в глазах. Библия дает обещание. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». А теперь подумай над следующим. В каком состоянии был Лазарь в течение тех 4 дней, когда он был мертв? Лазарь ничего не говорил о том, что он был на небе, в раю или в аду мучений, что он, несомненно, сделал бы, если бы он был там. Нет, мертвый Лазарь был полностью в бессознательном состоянии и впоследствии все равно умер, несмотря на то, что его временно воскресил Иисус. Но все-таки, если ты веришь в воскресение, не будешь скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. Если вы желаете узнать больше, напишите свидетелям Иеговы по одному из указанных адресов. Где их только не было, свидетелей: Австралия, Армения, Беларусь, Великобритания, Грузия. Но мне, свидетелю Орфея, не было места ни в странах, ни на континентах. Я был обречен скорбеть, как прочие. На мокром весеннем кладбище меня встретил бронзовый Христос, благословляющий тот прах, в который мы все отыдем. Купольный склеп из осыпающегося римского кирпича, полированные кресты черного мрамора, потерявшие голову статуи скорби, гранитные урны, полуприкрытые не спадающими каменными покрывалами, имитирующие естественные замшелые ограненные валуны, безымянные обелиски, постаменты неизвестно чего, замурованные мрамором ворота неизвестно куда, гранитные столбики, разорванными и заржавленными цепями, ограждающие пустоту, и, наконец, обтянутая зеленой маховой шкурой пирамида, уж не генерала ли фон Фока, у подножия которой завязывалась чудная Иркина жизнь. И вот, наконец, замаячил бронзовый Лубешкин, куда более мощный и горделивый, чем страдалец Иисус. Вдруг вспомнилось, что в Каире мы с Иркой когда-то видели целый город, разместившийся в склепах, и заныла душа от пронзительной зависти. Вот бы и мне поселиться в Иркином склепе. Я бы, может, и зимой как-то перекантовался. Наладил бы какую-нибудь буржуйку, но ведь не разрешат. Да и склепа не было. Черная полированная плита, без фотографий, как я и просил. И падать на колени, прижиматься лицом было не к чему. Камень не имел никакого отношения к моей Ирке. Это была всего лишь строительная площадка, которую судьба отвела мне для моего маленького Тадж-Махала. И я вновь ощутил, как за спиной оживают зажиревшие за десятилетия счастье крылья. Особенно заметно они наливались силой в те вечера, когда мне приходилось пробираться к черной плите сквозь ливень, обращающий кладбище в болото, сквозь град, разлетающийся на камне искрами электросварки, сквозь метель, превращающий меня в живой снеговик, с трудом пробивающий путь по колено в снегу сквозь черно-белую мглу к бронзовому снеговику Лубешкина. Мне незачем было на 3 минуты раскапывать плиту из-под снега. Мне достаточно было хотя бы в глубине нащупать Иркино имя и перечитывать его пальцами, покуда кисть не заломит от холода. Мой замысел заключался в другом. Перечитывая пальцами мою Ирину, каждый день, не зная исключений, в этом-то и была вся соль. Каждый день, и я всякий раз чувствовал, что мой незримый Тадж-Махал вырос еще на волосок. А когда мне удавалось пробиться к нему сквозь дожди, снега, болезни, он подрастал особенно заметно. Жаль, только болею я очень редко. Зато когда на морозе, Задыхаясь от жара, с колотящимся сердцем и ломотой во всех 80 суставах, я добрел во тьме до мерцающей инеем плиты в тяжелейшие испанки. Слово «гриб» мне особенно противно с тех пор, как этими проклятыми грибами отравилась моя Ирка, унесшая с собой красоту и радость мира. Моей души коснулось что-то вроде удовлетворения. А уж когда мне на миг показалось, что я вот-вот упаду, меркнущее сознание успело представить, как меня окоченевшим находят на могиле любимой, и неизвестно откуда вдруг выпрыгнуло тинерджеское слово «супер». Но, вновь валясь на измятой ложе мучений, я хоть и смутно, но сообразил, что быть обнаруженным на могиле возлюбленной в рваной майке — это не того, не стильно, и начал одеваться как никогда чисто и строго, от выглаженного исподнего до корректного английского пальто. Тот Ирка бы подивилась. В ее эпоху я любил куртки, чтобы хоть на работу, хоть в экспедицию. Правда, Ирка заставила. Какое заставила? Я всегда делал то, о чем она просила, более или менее серьезно. Да только серьезно она почти ни о чем не просила. Словом, мы вместе выбрали серый костюм для торжественных случаев. Но первым таким случаем оказались ее похороны. Теперь же я начал носить этот костюм по будням, ибо у тех, кто возводит Тадж-Махал, будни торжественнее праздников, не говоря уже о том, что с праздниками для меня было покончено до конца моих дней. Разумеется, к костюму потребовались и чистые рубашки. Я купил сразу полтора десятка неброских, но и не тусклых, строгих, но и не траурных, и каждую неделю стирал их в машине, к которой прежде не притрагивался. Я же в сущности технарь. Когда нужно, я во всем могу разобраться. Разобрался я и в машине, и в прыскающем паром утюге. Ирка была бы поражена, каким джентльменом я заделался. А что поделаешь? Строитель Тадж-Махала не должен являться на службу, на служение в замызганной спецовке. Хотя прежде Ирке приходилось отнимать у меня рубашки почти силой. «Ты прям монгол», — ворковала она. Зато в экспедициях, в мужской компании, я возвращался в первобытное состояние с тем большим удовольствием, да и в общежитии когда-то я собирался даже запатентовать свой собственный метод обновления ковбоек, который я тогда таскал. Если вдруг почувствуешь, что больше надеть уже не в силах, надо забросить ее под кровать, и через месяц она опять как новенькая. Теперь же к чистым, отглаженным рубашкам потребовалась и чистота в доме. Я и при Ирке был не прочь изредка пройтись по квартире мокрой тряпкой, не слишком, правда, углубляясь. Ирка обожала обращаться со мной, как любящая мама с 10-летним мальчишкой. «Тщательно!» — грозила мне пальцем, прекрасно зная, что никто ее не боится, и тут же нежно вздыхала. «Ну, кого ты хочешь обмануть?» «Себя!» — покорно соглашался я. «Эта игра нам доставляла неизъяснимое наслаждение. Сейчас же мне впадать в детство было не перед кем». Я мало того, что и впрямь очень тщательно протирал все щели и уголки, но если даже на идеально чистом паркете я замечал тусклое пятнышко, то не ленился сходить за тряпкой и стереть его ногой. Правда, мне было неохота ради такой мелочи мочить целую тряпку, поэтому я наловчился попадать плевком в мишени не больше полтинника. Со шваброй, с пылесосом я уже начал заходить в Иркину комнату более или менее запросто, я ж по делу. Только с нежностью гладил ее кровать по покрывалу, а на прощание ласково целовал ее подушку, набитую каким-то целительным сеном. Она и меня пыталась уложить на сено. Ей всегда хотелось во что-то играть. Меня перестал ужасать даже неистребимый запах грибов, который я прежде старался выветрить и выморозить. Теперь он сделался просто еще одним запахом Ирки, родным запахом. «Вы сделались таким интересным мужчиной», — однажды подивилась самая светская из наших институтских дам, оказавшись со мной в буфете за одним столиком. «Смотрите, к вам скоро очередь выстроится». И я почувствовал себя не то чтобы польщенным, мне было не до подобной суеты, но удовлетворенным. Значит, я делаю все правильно. Я дошел до того, что перед выходом из дома критически осматривал себя в зеркале. И все-таки при этом несколько раз на работе обнаружил у себя незадернутую ширинку, чего раньше никогда за мной не водилось. После этого ширинка сделалась особым объектом моего попечения. и усилия мои привели к тому, что 23 февраля я обнаружил на своем рабочем столе конверт со стихотворным посланием. Мужчине трудно в женском коллективе. Приходится опорой и стеной служить коллегам на научной ниве, не забывая нивы неземной. Быть другом, строгим, мудрым и надежным, на дни рождения денег не жалеть, дарить цветы, конфеты и пирожные и вовремя помочь пальто надеть. Мы от души желаем вам удачи. Во всех делах, проектах и задачах вы самый элегантный наш завлап, среди березок мощный баобаб. Я уже давно не считал себя завлабом, ибо не считал себя вправе руководить последней святой троицей пенсионерок, соглашавшихся трудиться за такую зарплату, но хорошие девочки остаются хорошими девочками до гробовой доски. Они сами подходили за новым заданием, и уж в этом я тоже считал себя не вправе им отказывать. Я начал приглядываться, но так и не понял, кому из них я обязан этим, без дураков, растрогавшим меня сочинением. Однако подавать пальто и покупать пирожные стал почаще, на цветы, правда, после Иркиных похорон по-прежнему смотреть не мог. Отворачивался, если случалось проходить мимо цветочных киосков. В остальном же продолжал держать себя по-прежнему, от приглашения в гости вежливо, но уклонялся. Строитель Тадж-Махала не может себе позволить выглядеть жалким. Заметив как-то на рубашке пятнышко растворимого кофе, я больше никогда не заходил в лабораторию, с пристрастием не осмотрев себя в зеркале и не расправив плечи. Чуть только я про них забывал, как тут же какая-то неведомая сила меня скрючивала по-стариковски. Я постоянно боролся с этим скрючиванием и начал еще более тщательно избегать общения с умными людьми, которые невольно могли бы заронить в мою душу сомнения, не чепухой ли я занимаюсь, когда после ночной метели еще затемно отправляюсь к Ирке по сугробам, не дождавшись, пока маленький, желтый, как цыпленок, верткий бульдозер расчистит хотя бы основные аллеи. Мне хотелось добраться до Иркиного имени по первопутку, а не по протоптанной другими тропе. Уступать право первых шагов я готов был лишь безутешным родителям, судя по лицам, примерно моим ровесникам, но по согбенным покорным спинам, по шаркающей походке, глубоким старикам. И все-таки именно их следы, большой и маленький, мужской и женский, я всякий раз видел в те утра, когда Христос и Лубешкин встречали меня с пышными снежными клобуками на голове. Эти следы никогда не перекрывали друг друга, не шли след в след. Они, как и я, не желали мельчить свое безмерное горе копеечной экономией на сухих ногах. Я тоже специально ходил на кладбище в ботинках, хотя вполне мог купить сапоги. Зато вместо того, чтобы усесться с мокрыми ногами за свой земной стетоскоп, я неизменно переодевался в сухие туфли, ибо преодоление столь мизерного дискомфорта было подобно тусклому пятнышку на безупречном паркете, а плюнуть на него и растереть мне не удавалось. Эта раздавленная горем пара единственная меня не замечала. Остальные постоянные посетительницы рано или поздно подходили выразить восхищение моим постоянством. «Какая несчастливая была ваша жена! Вы заметили, сюда ходят одни женщины, мужчины только по большим праздникам», словом, весь известный набор, а потом начинали осторожненько воспевать историю и своей любви, своей утраты, и отголоски орфеевского дара неизменно откликались во мне каким-нибудь таким отзвуком, что все они уходили от меня просветленными. И только несчастная мать и несчастный отец, потерявшие единственного сына, не нуждались в моих песнях. Потому что любовь мужчины к женщине и любовь женщины к мужчине питаются сказками, а в любви к детям такая бездна правды, что красивые выдумки ее только оскорбляют. Недаром же песен о потерянных возлюбленных больше, чем слез на городских стогнах, а вот песни об умершем ребенке показались бы нам кощунством. Мне представлялось кощунством и мое нарастающее желание хоть одним глазком взглянуть, что же это был за парень, ради которого его отец и мать вот уже столько лет тоже возводят свой невидимый Тадж-Махал. Я прекрасно знал, что секреты любви и отчаяния сокрыты от посторонних глаз, но глупое любопытство однажды все-таки взяло верх. Опасаясь, что чужие отпечатки у дорогой могилы покажутся оскорбительными, я прошел к ней, стараясь ступать точно в мужские следы. И то, что я там разобрал, на подернутом изморозью портрете из то редеющих, то сгущающихся точечных туманностей, заставило меня поспешно попятиться, уже почти не попадая в старые отпечатки.